Изгнание в Кадриорге. Снят из гранитного основания памятник, привезли в Кадриорг, к дому-музею Петра I, и поставили у бани, лицом к стене, как провинившегося школьника. Там опальный царь оставался долгое время в ожидании решения своей судьбы. Сначала предполагалось установить скульптуру там, где добрые деяния Петра никем не оспаривались, в созданном по его воле публичном парке Екатерининталь, Кадриорг. Но вскоре пришли к решению, что в интимной парковой среде пятиметровая фигура будет смотреться как Гулливер среди лилипутов. Исходя из принципа «время рассудит», с поиском решения не стали спешить.